Юрій Вінокуров. Олег Сапфір. Повелитель дронов 4. Глава 1. Санкт-Петербург. Императорский дворец, малый зал совещаний. Император Александр V, моложавый, потянутый мужчина 40 лет, нервно расстегнул верхнюю пуговицу мундира, нарушая протокол. Но сейчас ему было плевать на этикет. Он хотел мира. Он хотел строить торговые пути, открывать технопарки и запускать спутники. Он, черт возьми, был самым прогрессивным правителем за последние 100 лет. А вместо этого ему приходилось разбираться с тем, что соседи, похоже, объелись белины. За длинным столом сидели трое. Министр иностранных дел, старенький граф Бестужев, который то и дело промакивал лысину клетчатым платком. Напротив него с каменным лицом застыл начальник службы внешней разведки, СВР, генерал-полковник Громов, крепкий мужчина средних лет с пристальным взглядом. И чуть поодаль сидел приглашенный эксперт по кибернетическим организмам и магическим конструктам, профессор Штейн. «Я все еще жду внятного ответа», — резко остановился император, впиваясь взглядом в министра. «Китайцы выставили ультиматум? Из-за чего? Из-за медведей?» «Ваше императорское величество», — дрожащим голосом начал Бестужев. «Нота протеста. Она беспрецедентна. Они утверждают, что мы совершили акт государственной агрессии, похищение национального достояния. Они настроены крайне решительно». «Решительно?» Ха. Александр хмыкнул. «Они стягивают Камуру 3 бронетанковые дивизии. Это называется решительно. Это называется война, граф. Из-за чего? Из-за панд. Вы пробовали объяснить им, что нам нахрен не сдались их панды?» «Мы пытались, ваше величество», — вздохнул министр. «Использовали все дипломатические каналы. Но Пекин уперся рогом. Они кричат, что все пропало, что это плевок в лицо Поднебесной. Требуют вернуть животных в течение 48 часов, иначе...» «Иначе они перейдут границу», — закончил за него Громов. Император потер виски. Ситуация была абсурдной. «Доказательства», — потребовал он. «У них же должны быть хоть какие-то основания обвинять нас в этом бреде. Не могли же они просто проснуться и решить... «А давайте нападем на русских, потому что у нас медведь пропал!» Громов молча положил на стол пульт и нажал кнопку. Огромный настенный экран ожил. «Вот, ваше императорское величество, эти кадры нам передали по закрытым каналам сами китайцы в качестве ультиматума». На экране появилась запись с камер наблюдения. Качество было отличным. Видно было все. Вольеры, испуганного китайского профессора и... дронов. Странные механизмы, похожие на хищных гигантских насекомых, слаженные даже как-то по-особенному нагло, воровали панд. Они двигались не так, как обычно техника. Слишком плавно, слишком быстро. Следом пошли кадры, снятые где-то в Приморье. Те же самые дроны теперь уже висели над одним из особняков князя Трофимова. Император подошел к экрану почти вплотную, щурясь. «Я, конечно, не инженер», — медленно проговорил он, — «но я регулярно посещаю наши военные выставки. Я знаю, что стоит на вооружении у нашей армии, у гвардии, даже участников аристократов». Он обернулся к Штейну. «Профессор, что скажете? Это наши?» Эксперт поправил очки и покачал головой. «Категорически нет, ваше величество. Я прогнал изображение через все базы данных. Конструкция уникальна. Обратите внимание на двигатели. Нет теплового выхлопа, характерного для турбин. Нет классических роторов. Они используют какой-то неизвестный принцип антигравитации или магнитной левитации, но очень компактный». «Может, это японцы нам палки в колеса вставляют?» — предложил император. «Или американцы. У них вечно какие-то секретные проекты в зоне 51». «Исключено», — твердо ответил Штейн. «Я знаю почерк японских кибернетиков. У них все гладкое, биоформенное. А это грубо, функционально, но технологически опережает все, что есть на рынке, лет на 20. Такой технологии в мире не существует, по крайней мере, официально». Император отошел от экрана и тяжело опустился в кресло. «Потрясающе! То есть у нас под боком, в моей империи, летает неведомая хрень, которая технически превосходит все, что есть у нас и у соседей, ворует китайских панд и подводит нас под монастырь, а мы ни сном, ни духом!» Он перевел тяжелый взгляд на начальника разведки. «Громов! Вы там чем занимаетесь? Что вообще происходит на Дальнем Востоке? У вас под носом летают технологии, которых не существует. Воруют китайских медведей, поставляют князя. А разведка что, бамбук курит?» Генерал-полковник выдержал взгляд монарха, хотя желваки на его скулах заходили ходуном. «Ваше Величество, виноват. Мы упустили этот момент, но ситуация сложнее. Дело не только в пандах. А в чем еще? У китайцев истерика не на пустом месте. Там комплекс причин. Помимо панд, у них серьезные проблемы с поставками. Сырья. Какого еще сырья? Лес, нефть, газ? Чудо-трава, Ваше Императорское Величество. Та самая с жемчужными лепестками. Фармацевтическая база их элиты. В последнее время объемы сбора резко упали. Кто-то мешает им ее собирать. А местами и откровенно изымают уже собранное». Император на секунду застыл, переваривая информацию. Его лицо начало медленно наливаться краской. «Подожди». Его голос стал тихим и опасным. «Ты сейчас говоришь про ту самую чудо-траву, которая растет на нашей территории, которую эти партнеры воруют у нас годами?» «Так точно, Ваше Императорское Величество», — кивнул Громов. «Но есть нюанс. Ваш батюшка, дай бог ему здоровья, в свое время наложил негласный запрет на противодействие китайским сборщикам, чтобы не усугублять политические события и сохранить торговые преференции. Это была цена мира». «Цена мира», — прошипел Александр. Он вспоминал отца. Тот отрекся от престола 5 лет назад, заявив, что устал от интриг и хочет простой жизни. Уехал на дачу в Сочи, развел там пасеку и теперь слал сыну баночки с лиловым медом и советы не делать резких движений. Император резко встал. «Сына мира!» — заорал он так, что стекла в рамках задребезжали. «Да это цена позора! Мы тут великая страна или проходной двор! У нас траву воруют, ресурсы вывозят, а мы должны кланяться и улыбаться, чтобы не усугублять!» «Но, Ваше Императорское Величество!» — попытался вставить слово Бестужев. «Молчать!» — рявкнул Александр. «Я вам не папенька! Я мед разводить не собираюсь, пока мою страну грабят!» Он подошел к карте, висевшей на стене, и с размаху ударил кулаком по региону Приморья. «Значит так! Китайцы, говоришь, нервные!» «У них планку срывают в 2 случаях», — подтвердил Громов, понимая, что бурю уже не остановить. «Когда их пан трогают и когда мешают нашу траву воровать, это для них вопросы национальной безопасности». Император замер, глядя на карту. Его грудь тяжело вздымалась. «Уроды!» — выплюнул он. «Совсем страх потеряли. Думают, раз мы молчали, так можно ноги о нас вытирать». Он резко развернулся к своим министрам. В его глазах горел холодный огонь, а энергетическая аура опасно пролетела волной по кабинету. И это пугало куда больше, чем его крик. «Слушайте мой приказ. Решайте этот вопрос. Немедленно. Найдите этих панд. Найдите владельца этих грёбаных дронов. Если он враг, уничтожьте. Если он наш, завербуйте, купите, наградите. Мне плевать. Но чтобы эти технологии были у нас». Он подошел к столу и навис над Бестужевым и Громовым. «А китайцам передайте. Пусть засунут свои ультиматумы себе в... Мы разберемся. Но если они хоть одним ботинком ступят на нашу землю, если они все-таки вторгнутся, я вас обоих разжалую в рядовые. Лично сорву погоны и отправлю на ту самую заставу, через которую они полезут. Будете руками защищать границу, раз дипломатией и разведкой справиться не можете. Саперными лопатками будете от танков отбиваться. Я ясно выразился». «Так точно, Ваше Императорское Величество!» Хором рявкнули министр и генерал, вскакивая со своих мест. «Вон отсюда! Работать!» Когда дверь за ними закрылась, император Александр V подошел к окну и посмотрел на пасмурное питерское небо. «Пчеловод хренов!» — пробормотал он, вспоминается. «Мир во всем мире!» «Подружил сыну!» «Но ничего, сейчас мы им покажем!» «Моя прекрасная башня!» «Мой будущий командный центр, цитадель и символ возрождения рода!» Я стоял у окна в гостевом домике Башатовых и с тоской думал о том, что вместо штаб-квартиры мирового уровня у меня получилось какое-то проклятое место. Причем собственным маленьким кладбищем. Хотя нет, кладбище — это слишком громко сказано. На кладбище обычно есть кого хоронить. А после того, как там поработал Арни, хоронить было попросту нечего. Этот киборг-убийца, посланник механического пастыря, оказался настоящим зверем. Когда группа Альфа ворвалась внутрь, он их буквально размазал тонким слоем по бетону. Я, конечно, ценю эффективность, но, черт возьми, какая расточительность. Он же попортил абсолютно все. Снаряжение, оружие, защитные артефакты. Все превратилось в искореженный металлолом и лохмотья. Ни одного трофейного автомата, ни одного целого бронежилета. Гад такой. А сейчас этот монстр сидел в гостиной на диване и выглядел абсолютно довольным жизнью. По телевизору шел какой-то детский мультик про разноцветных котиков, и Арни смотрел его с таким интересом, что отчасти аж перемигивался своими красными глазками. Вот только свой здоровенный дробовик с колен он не убирал, ни на секунду. Видимо, на случай, если котики с экрана решат атаковать. В общем, как ни крути, а жить в башне сейчас было нельзя. Слишком много внимания, слишком мало комфорта. Хорошо, что Башатовы нас приютили. Здесь было тихо, спокойно и сытно. Правда, возникла другая проблема — панды. Привести их сюда я не мог. Это было бы свинством по отношению к гостеприимным хозяевам. Если китайцы узнают, что их национальное достояние прячется в поместье Башатовых, от этого рода и мокрого места не останется. А подставлять союзников не в моих правилах. Сам-то я не опасался ни китайцев, ни черта лысого, но мало ли что. Рисковать чужими жизнями понапрасну не стоило. Поэтому наши черно-белые друзья так и остались жить в лесной избушке под присмотром своего профессора Диндона. И что интересно, Эльвира стала пропадать там все чаще и чаще. Компанию ей составлял мой дружинник Пухлый. Вот уж кто получал истинное наслаждение от процесса. Эльвира вся в земле, с горящими глазами, возилась с грядками, смешивала удобрения, что-то шептала росткам. Жаль, что ее настоящий отец этого не видит. Старик точно бы гордился, глядя, как его дочь управляется с его наследием. Кстати, от нее недавно поступил запрос на помощников, мол, рук не хватает, объемы растут, и это при том, что у нее был Пухлый. Я усмехнулся, вспомнив, как этот здоровяк смотрит на мою сестру, как преданный пес на хозяйку. Он носился за ней с лейками, таскал мешки, ловил каждое ее слово. Кажется, парень влюбился без памяти. Эльвира, она с ним смеялась, шутила, по-дружески хлопала по плечу, но... «Ничего такого». «Френдзона — уровень бог», — констатировал Сириус, когда я поделился с ним наблюдениями. «Чую, будут проблемы. Рано или поздно Пухлый не выдержит, его прорвет, и он вывалит ей свои чувства. А она, хлопая ресницами, очень удивится и скажет классическое. «Но мы же друзья, Паша, ты мне как брат», и сердце бедного гопника будет разбито. «Бляха», — подумал я, отходя от окна. «Зачем мне вообще разбираться в этих человеческих чувствах? Я же здесь ненадолго. Моя цель проста и понятна — порешать дела, найти способ открыть этот закрытый мир и воссоединиться с Роем. А там новые миры и войны с пастырем, и все вернется на круги своя. Никаких любовных драм, никаких человеческих эмоций». Мои размышления прервала распахнувшаяся дверь. «Феликс, Феликс, смотри!» Без стука в комнату залетела Маргарита. Я тяжело вздохнул, глядя на своего деятельного директора новостного агентства. В руках она сжимала планшет, волосы растрепаны, глаза горят. Дроны — это хорошо, они работают по протоколам, четко, ясно и без боев. А люди... Люди вносят в мою жизнь хаос, беспорядок, шум. И что самое странное, это не так уж и плохо. И даже интересно. «Трофимова нашли!» — выпалила Марго, подбегая ко мне. В Китай свалил, гондон штопанный!» «Маргарита!» Неожиданно для себя я скривился и включил режим строгого старшего брата. «Ты же аристократка! Что за выражение? Штопанный!» «А второе слово я не понял, но это явно что-то нелицеприятное, да? Где твои манеры?» Она замерла на секунду, а потом парировала. «Но тебе же можно ругаться? Ты не такие слова говоришь». «Ну так я и не аристократ», — улыбнулся я, разводя руками. «Я Феликс, мне можно все». Но она зависла, пытаясь найти логическую дыру в моих рассуждениях. «А, о, вот ты хитрожопа!» Я изобразил фейспалм, но улыбку сдержать не смог. «Ладно, воспитанием пусть занимается ее будущий муж. Если, конечно, найдется смельчак, способный справиться с этим бесенком и ее голосами в голове. Я тут ни мама, ни папа». «Показывай, что там у тебя», — сказал я, забирая планшет. На экране был открыт репортаж китайского канала с пафосным названием «Свободная Россия». Я знал про эту помойку. Был у них такой канал для пропаганды, вещавший в интернете. Всякие беглые оппозиционеры и борцы за правду раскачивали русский народ, получая за это китайские юани. Обычно они особо не отсвечивали, русские дипломаты периодически отправляли ноты протеста, китайцы вежливо кивали, но канал продолжал работать. Без задора, вяло, скорее для галочки. Но сегодня там был аншлаг. В студии, на фоне какого-то безвкусно нарисованного Кремля, сидел князь Трофимов. Выглядел он помятым, но боевым. «Я заявляю, что настала пора освободить Россию от гнета императорского самодержавия», — вещал он, брызгая слюной в камеру. «Хватит терпеть произвол столицы! Мы должны создать свободную Российскую Республику!» Я хмыкнул. «Ставки растут!» «Наши братья-китайцы готовы протянуть нам руку помощи!» Продолжал распинаться Трофимов. «Они видят, как страдает народ Приморья. И вообще, Российская империя. Нынешняя власть окончательно потеряла совесть. Аху!» Он осекся, видимо, вспомнив, что в эфире. «Обнаглели! Бант воруют! Национальное достояние соседа! Их возвращать не хотят! Это варварство!» В конце своей пламенной речи он, глядя прямо в объектив от лица всех свободных людей России, призвал начать освобождение страны. И начать, разумеется, с Приморья. «Совсем с катушек съехал», — покачал я головой, возвращая планшет сестре. «Феликс!» — Маргарита смотрела на меня с неподдельным ужасом. «Что мы наделали? Они же реально войной пойдут. Из-за нас. Ну, то есть из-за пант». Ее можно было понять. Перспектива стать причиной международной войны и вторжения пугала. «Не пойдут», — спокойно сказал. «Почему ты так уверен? Ты видел его глаза? А китайцев? Они же бешеные. Ты отдашь им пант?» — вдруг спросила она с надеждой. «Если мы их вернем, может, все уляжется?» Я посмотрел на нее, как на маленькую, и улыбнулся. «Сейчас, разбежался. Панды останутся у нас. Они мне самому нравятся. Да и Эльвира меня убьет, если я заберу ее пушистых подопечных». «Тогда что?» — почти прокричала Марго. «Что мы им дадим, чтобы они успокоились?» «Я дам им орков», — заявил я. «Орков?» Маргарита окончательно перестала что-либо понимать. Она моргнула, глядя на меня, как на сумасшедшего. «Каких еще орков?» «Натуральных хорков», — заржал я, представляя эту картину. «Самых настоящих, зеленых, вонючих и очень злых. Чтобы им, нашим китайским братьям и их новой марионетке Трофимову, было чем заняться в ближайшее время. Поверь, им будет не до пант». Приграничная зона. Российский берег реки Амур. Лес выплюнул орков из мерцающей воронки портала. Острый клык, сын великого вождя Железного Черепа, первым ступил на мягкую, усланную хвой землю этого мира. Он с наслаждением втянул ноздрями воздух. Этот мир был слабым. Он пах страхом и добычей. За его спиной, рыча и толкаясь, вывалились остальные воины его отряда. Два десятка отборных головорезов, чьи топоры заржавели от отсутствия свежей крови. «Слушай сюда!» — рявкнул клык, поднимая над головой тяжелый зазубренный тесак. «Вождь дал приказ! Нам нужны самки! Много самок! Человеческих мужчин убивать! Снимать с них железо, все, что блестит! Но главное — самки!» Орки одобрительно загудели, ударяя древками копий о землю. Клык снова принюхался. Его ноздри раздулись. Ветер донес аромат. Сладкий, приторный, дурманищий. Так пахли человеческие женщины, когда они были напуганы и сбивались в кучу. Запах был настолько сильным, что у клыка моментально наполнился рот слюной. И что самое странное, почти не пахло мужчинами, ни оружейного масла, ни пота, ни табака. Только концентрированный запах добычи. «Чую!» — заревел острый клык, указывая кривым пальцем в чащу. «Они там! Близко! Самки без охраны!» «Мясо!» — радостно подхватили остальные. «Бегом! Кто отстанет, останется без доли!» И отряд, ломая кусты и топча мох тяжелыми сапогами, рванул вперед. Они бежали быстро, как стая волков, почуявших раненую добычу. Деревья мелькали перед глазами. Клык бежал первым, ведомый этим сводящим с ума ароматом. Километр, второй. Дыхание сбивалось, мышцы налились тяжестью, но запах не становился ближе. Он дразнил, манил, висел в воздухе плотной пеленой, но источник постоянно ускользал. Рядом с вожаком, тяжело опираясь на посох из человеческой бедренной кости, бежал старый шаман Гнилой Глаз. «Стой, клык!» – прохрипел он, хватая вожака за локоть. Острый клык резко затормозил, чуть не сбив шамана с ног. «Чего тебе, старик? Мы теряем время!» «Что-то не так!» Шаман водил носом, его единственный глаз тревожно бегал. «Слишком быстро. Человеческие самки. У них короткие ноги, они слабые. Они не могут бежать так быстро. Мы бежим уже долго, а запах все так же далеко. Это ловушка духов!» Острый клык с презрением посмотрел на старика. «Ты просто стар и слаб, Гнилой Глаз. Твои ноги высохли, вот ты и скулишь. Я сын вождя. Мой нюх никогда меня не подводил. Они просто напуганы, вот и бегут!» Он оттолкнул шамана и снова взмахнул топором. «Вперед! Я уже слышу их!» И действительно, сквозь шум ветра доносились звуки. Шум большой воды, реки и тонкий, полный ужаса визги. «А, помогите, спасите!» — доносилось из-за деревьев. «Слышали?» — оскалился клык. «Они загнаны. Там обрыв, им некуда деться!» Орки, забыв об усталости, с удвоенной силой рванули на звук. Лес заступился, впереди показался высокий берег Амура. Широкая река несла свои своды, разделяя два мира. Но орков интересовала не река. Прямо перед обрывом была идеально ровная площадка, покрытая каким-то настилом, а сразу за ней, у самого края, откуда доносились вопли, должно быть, прятались женщины. «Они там!» — заорал клык. «Взять их! Ура!» Ослепленные жаждой наживы, не глядя под ноги, вся толпа орков во главе сына вождя вылетела на эту гладкую площадку. И в этот момент мир перевернулся. Треньк! Звук был таким, будто лопнула струна на гигантской лютне. Земля ушла из-под ног. Мощнейшие пружины, скрытые под настилом, распрямились чудовищной силой. Острый клык почувствовал, как его желудок прилип к позвоночнику. Его подбросило вверх, как тряпичную куклу. «Что за...» Заорал он, но его крик потонул в воплях его отряда. Весь орчий десант взмыл в небо, выше деревьев, выше птиц. Они летели по красивой дуге через широкую реку Амур. Высшие точки полета, время будто замедлилось. Острый клык, кувыркаясь в воздухе, посмотрел вниз, туда, откуда они только что взлетели. Туда, где должны были быть женщины. Но женщин там не было. Вместо них над обрывом висели несколько странных железных жуков. К одному из них была примотана черная коробочка, из которой неслись истошные женские вопли. «Помогите!» А из другого жука торчала трубка, которая периодически пшикала воздух облачка розоватого тумана. Того самого сладкого, приятного. «Обман!» — закричал клык, понимая, что его великого воина развели как последнего гоблина. Но гравитации было плевать на его ярость. Полет подходил к концу. «Группируйся!» — только и успел крикнуть он. На том берегу на китайской стороне уже третьи сутки стоял в ожидании приказа танковый батальон Северного округа Китайской Республики. Танкисты, изнывая от скуки и жары, сидели на броне своих машин, курили, играли в карты и лениво обсуждали, когда же им дадут команду выдвигаться. Никто из них не смотрел в небо, а зря. Бабах! Хрясь! Бум! Орчий десант рухнул на них, как кара небесная. Один орк, пробив брезентовый тент грузовика, влетел в кузов провизии. Другой сочным шлепком впечатался в башню танка, оставив на броне внушительную вмятину. Шаман Гнилой Глаз, запутавшись в своей мантии, повис на стволе зенитной установки. Сам Острый Клык приземлился на командирский столик, разнеся его в щепки и расшвыряв карты и стаканы с чаем. Он вскочил, тряся головой и отплевываясь от щепок. Вокруг царил хаос. Ошалевшие китайские солдаты вскакивали с мест, хватаясь за автоматы, но еще не понимая толком, в кого стрелять. Кто-то просто упал на них с неба. Клык обвел безумным взглядом лагерь. Его взгляд зацепился за большую полевую кухню, где из котлов валил пар. А рядом с котлами, в белых фартуках, застыли от ужаса несколько молодых китаянок-поваров. Глаза орка налились кровью. Инстинкты, вбитые годами набегов, сработали быстрее разума. Боль и унижение от полета мгновенно забылись. Он поднял свой топор и указал им на кухню. «Самки!» Его рев перекрыл шум лагеря. «Взять! Мужчин убить!» И веселые, хоть и слегка помятые орки, увидев цель с радостным улюлюканьем, бросились в атаку на ошеломленных китайских военных.